глядеть их глазами на мир человека, думать их умом, чувствовать их сердцем. А иначе какой был бы смысл обращаться к ним, да и какое удовольствие можно было бы получать от них? Объект исследования научного, тем более художественного творчества, накладывает отпечаток и на самого исследователя, как и на его исследование. Пушкина мало изучить, чтобы писать о нем. Его необходимо пережить, проникнуться его мироощущением. Я и Достоевского переживал, работая над книгой о нем, но Пушкина переживаю совсем на другой лад. Как мне теперь представляется, Достоевского достаточно понять, уловив связь между его парадоксальными и нередко взаимоисключающими утверждениями и убеждениями. Достоевский отчуждает от себя всех своих героев, без всякого исключения, несмотря на их почти устрашающую близость к нему. Он экспериментирует над ними, проверяя на их судьбах свои собственные мысли, выведенные и выводимые из раздумия над всей человеческой историей. Охваченный сомнениями относительно человеческой природы, Достоевский ищет разрешение их, толкая своих героев и на тяжкие преступления. Правда, поведение его не имеет ничего общего с их поведением, но проблемы у них общие. Пушкин же не растворяет собственную личность в своих героях, даже в лучших. Но и худшим не отказывает в своем сочувствии. Он подходит к человеческой природе, как исторически меняющийся, но изначально неизменный. Объясняя Пушкина и объясняясь с Пушкиным, нельзя отделываться и невозможно отделаться одними только характеристиками его ума, дарования и убеждения. Все его чувства и мысли, все его слова и поступки восходят прежде всего к его человеческой природе, в принципе общей для всех людей. Пушкин умел ставить себя на место каждого из своих героев. Все его творчество – рассказ о самом себе, о каждом из нас, словом, обо всем человечестве. Будь это Герман из «Пиковой дамы», или же Самсон Вырин из «Станционного смотрителя», как люди, они в конечном счете равны между собою, следовательно, и ему, Пушкину, оба равны. Пушкин возводит измерение всякого человека к его общечеловеческому измерению. Что бы он ни делал, как бы он ни жил, какими бы дарами ни обладал, как бы безызвестен и бездарен ни был, но исход его из жизни такой же, как и у всех людей. Ради воспроизведения единства рода человеческого Пушкин вовсе не идет на то, чтобы окрасить его одним и тем же цветом. Напротив, содержательное единство мыслимо лишь тогда, когда окрашено всеми цветами радуги, что позволяет увидеть в каждом человеке не только его единичность, но одновременно и прикрепленность к своему веку и народу, в определенном смысле – ко всему роду человеческому. Единичность человека означает и случайность его существования, значит и наличие в нем волевого начала, потребности в самоутверждении. Человек, не утвердившийся в мире, остается и незамеченным для мира. Не все происходящее или уже происшедшее является или являлось неизбежностью. Мир полон излишеств. Но, вероятно, в нем не меньше и пробелов. В противном случае наши усилия, направленные на изменение мира, были бы бессмысленны, а весь мир держится на наших усилиях. Мы не можем судить о не случившихся событиях, как и о неродившихся людях. Неродившиеся люди не умирают, как и не случившиеся события не отходят в прошлое. Так зачем же тогда говорить о том и о другом? Я думаю, это важная тема. В особенности для тех, кто занимается изучением судеб замечательных людей. Тут пагубно убеждение